Мася не отвечала на звонки. Мы с Ильей обзвонили всех подружек, все больницы. Мася пришла домой под утро в 6:43. «Ой, мамочка, папочка, вы не спите, а я телефон забыла включить». Облегчение, слава богу, жива. Желание убить на месте, недоумение. Как же можно так? Чтобы я в юности хоть раз задержалась на 10 минут, хоть пожар, хоть наводнение, никогда. Папа будет волноваться. А она... Илья смотрел на Масю таким беспомощным взглядом, что, кажется, любой бы на ее месте устыдился. Но она совершенно искренне не понимает. Я же сделала куклу из подушек. И все. Как она могла? Сбежать, прогулять всю ночь. Да, скорее всего, ее вынудили куда-то ночью уйти. Какие-то подружки попросили помочь, а Мася не может отказать. Она совершенно нерасчетливая, она очень добрая, себе во вред. Как нормальный человек может так поступить? Как она будет жить? Зина. Здравствуй, Зина. Прекрасно будет жить, как все. А ты сама виновата. Тебе сказали «спокойной ночи», значит, спокойной ночи и нечего к ней входить. А если все-таки вошла и видишь, тюк спит, то нечего его трогать, пусть спит спокойно. И вообще, что страшного случилось? Она же не просто так ускользнула. Она же сделала куклу из подушек. Ася. Здравствуй, Ася. Ася, завтра у меня съемки ток-шоу, а вечером встреча, я приду поздно, сказал Илья. Я хотела холодно сказать. Встреча с ангелами с золотыми шарами? Кстати, о твоем эротическом тексте. Я хотела сказать, тебе за 40, и твои восторги просто смешны. А сказала совсем другое. Тебе за 40, а ты бегаешь по ток-шоу. На что ты тратишь свою жизнь? Знаешь, кто ты? Эстрадный культуролог. Разве ты этого хотел? Всю жизнь болтать о культуре и ничего, понимаешь, ничего в своей жизни не создать самому. Знаешь, кто ты на самом деле? Неудачник. Но это я от любви. От любви, от беспомощности, от этих его ангелов, от невозможности докричаться. Твоя несчастная Зина. Зина, это твои штучки. Сказала бы, как нормальный человек. Ты мне изменил, я тебя за это ненавижу. А ты орешь «неудачник» и говоришь, что это от любви. Да кому нужна эта твоя любовь? Хочешь ударить по самому больному? Человеку, которого больно царапают, все равно, от любви это или от злобы. Стыдно, Зиночка, ты всегда так. Расцарапаешь человека до крови, а потом жалеешь себя. И ни за что не попросишь прощения. Не можешь признать себя виноватой. Лучше будешь злобно плакать, пока не пожалеют и сами не попросят прощения. Ты просто дрянь, Зина. Я бы на месте Ильи тоже тебе изменила. Ася. Ася. Господи, что же я не понимаю? Нельзя говорить мужчине, что он неудачник. Но ведь изменять тоже нельзя. Я просто хотела наказать его за измену самым больным способом. И я не умею холодно сказать. Я же знаю, все, что он пробовал писать, не о культуре, а свое. Было красиво задумано, но ни разу не было доведено до конца. Все превращалось в горсть песка, просыпалось между пальцами. Все так смешалось. Я не понимаю. Не могу разделить обиду за физическую измену и за этот его текст. За ангелов с золотыми шарами, духовный и физический экстаз, за то, что он так восторженно пишет, как мальчик, как будто у него первая брачная ночь. Ася, в нашу с Ильей первую брачную ночь меня на него стошнило. Люблю, скучаю. Зина. Ася, привет. Наша первая брачная ночь была не праздник любви, а всего лишь досадное недоразумение. Неловкость для всех, особенно для главных участников. Мы должны были прямо со свадьбы поехать в свадебное путешествие в Ригу. Мы должны были быть в двухместном купе. Нам было бы неудобно. Илья обязательно упал бы с полки, мы бы засмеялись, мы бы были одни. Но свадьба была в субботу, а билеты на поезд — на воскресенье. Гостиницу в Риге заказали правильно, а покупая билеты, перепутали дату. Вот мы и оказались дома. А дома мама за стенкой. Господи, моя мама! Моя мама, она слишком интеллигентный человек, слишком духовная, чтобы уделять внимание чему-то неинтеллектуальному, к примеру, сексу. Единственное наставление, которое дала мне мама, когда мне было 13 лет, Ася уже взрослая девочка. Ты скоро станешь взрослой. Тебе необходимо соблюдать правила гигиены. В ее словах была такая брезгливость к чужому телу, моему телу. Единственное материнское напутствие, которое дала мне мама перед свадьбой, было «Надеюсь, что ты с ним не...» «Я не...» — заверила я, не очень понимая, что именно «я не...» «Не спала с Ильей до свадьбы? Или не должна спать с ним после свадьбы? Или обещаю относиться к сексу как интеллигентный человек?» Интеллигентный человек испытывает наслаждение только от чтения, музыки, живописи, а не от того, что кто-то пытается вставить в него кусочек своего тела. «Я не», — заверила я, и мама удовлетворенно кивнула. И вот, пожалуйста, первая брачная ночь рядом с мамой. Мы приехали из ресторана, папа сразу же ушел в кабинет. Илья, как болванчик на веревочке, пошел за ним, а мы с мамой уселись в гостиной. Мама выложила конверты на стол, по очереди вытрясла из каждого деньги с объявлением, кто сколько подарил. Мама пересчитала деньги, удивилась, подарили так много. «А Илья все еще сидит у папы? Может быть, он женился на твоем отце, а не на тебе?» — улыбнулась мама. Мама привела Илью, вручила ему деньги. Илья стоял с пачкой денег в руке, не зная, куда ее деть, и, наконец, сказал маме, «Возьмите, пожалуйста». И мы еще несколько минут молчали, и комната все наполнялась и наполнялась неловкостью, как туманом, пока нам не стало трудно дышать. «Ну что ж, спокойной ночи», — наконец сказала мама, и мы, как куклы на ниточках, двинулись к моей комнате. Мама осталась в гостиной с лицом человека, который машет вслед уходящему поезду. О чем она думала? «С какой стати эта гадость должна произойти здесь, в моем доме?» Илья обернулся и от смущения сделал неловкий приглашающий жест. «Не хотите ли с нами?» Мама в ответ сделала свое самое строгое лицо. Мы закрыли за собой дверь, и мне показалось, что я ошиблась дверью, что это не моя комната. Новая кровать... вместо моей узкой тахты. Когда мы уезжали на свадьбу, ее не было. Ее привезли и поставили, пока нас не было дома, и это проникновение двуспальной кровати в нашу жизнь тайком с черного хода показалось мне ужасно стыдным и неприличным. Мы стояли у этой мерзкой кровати. Илья в черном костюме, белой рубашке и галстуке. Я в фате и свадебном платье с двухметровым шлейфом. Илья двинулся ко мне, задел стул, стул упал на пол. Я испуганно вскинулась. «Тише!» И мы опять замерли друг напротив друга. Не то чтобы между нами совсем ничего не было. Мы целовались на свадьбе, когда кричали «Горько!» «Может, перенесем первую брачную ночь на завтра?» Улыбнулся Илья, и я заплакала. Стояла и плакала, стараясь плакать бесшумно. «Мама не спит». Папа еще работает в кабинете, а мы тут шумим. Это была вроде бы шутка, но и не шутка. Ты, Ася, никогда не слышала таких слов? Перенесем на завтра. «Смотри, у медведя подарки», — сказал Илья. На кровати сидел потрепанный розовый медведь. В одной лапе у него было что-то красное, кружевное, а в другой — коробка конфет и газетный кулек. «Это такой художественный жест. Привет из детства», — сказала я. Ася забежала ко мне в комнату перед свадьбой и подкинула мне своего медведя и сунула ему в лапы конфеты. Мы съели у нее дома тонны конфет. Александра Андреевна приносила с работы конфеты, которых не было в магазинах. Красная шапочка, мишка на севере, грильяж. Прятала коробки в огромный шкаф. Мы с Асей ели конфеты прямо в шкафу, забирались в шкаф и ели. И еще у нее дома всегда были карамельки — дюшес, барбарис, подушечки. Наверное, у медведя в кульке карамельки.